Согбенный слепец гусляр, держа за плечо поводыря, пробирался по гончарному ряду. Верзила с фартуком из рогожи в дырявых портках широко шагал, ни на кого не глядя, вскинув на плечо кувалду. Слепец уселся на скамеечку посреди площади, пристроил на коленях гусли и, склонив на бок белоснежную голову, будто вслушиваясь в рождающиеся звуки, стал проворными пальцами перебирать струны, напевая скороговоркой. «Встань, пробудись, мое дитятка, сними со стены сабельки и все ты мечи булатные, ты кали руби сабельками, богачей лиходеев татар, ты секи кроши губителей, все мечами да булатными». Хмурая толпа, окружившая гусляра, слушает молча. В его деревянную чашку сыплются монеты, куски хлеба, огурцы. Андрей протиснулся ближе к гусляру. «Как люто ненавидит поганых и богатеев», — думает он, глядя на суровые лица. «И есть за что. Обдирают нас богатеи до последнего». В прошлом году, пока ходил на охоту, мать надорвалась, работая на землях Качёвы. Умерла тихо и безропотно. А отца еще несколько лет назад придавило бревном при постройке Кремля. Лежал теперь без движения. Глядел так, будто винился, что в живых остался. Задумавшись, двинулся Андрей дальше. Остановился на краю площади посмотреть, как играют в кружок двое босоногих ребят. Один из них в холщовой рубашке бросил на землю шага за три от себя кольцо и пригнулся. Другой с веснушками, разбежавшись, спрыгнул ему на спину и, сидя там, ловко кидал заостренную железку в середину кольца. И пока попадал он в кольцо, все сидел на спине у друга, а тот покорно подавал железку. Но вот веснущий промахнулся и подставил теперь свою спину. Андрей, подойдя к ним, с напускной серьезностью спросил: «В каком ухе звенит?» Мальчонка в холщовой рубашке вскинул на него темно-серые глаза, не задумавшись, ответил: «В левом». «Да ты чай слышал?» — весело рассмеялся Андрей и поинтересовался: «Звать-то как?» «Лазарь». «Ну что ж, имя христианское. Ты, Лазарь, не горюй, что долго спину гнул. Теперь, видишь, твой черед кататься. Может, и мы еще кого со спины сбросим». Мальчики, не понимая, слушали его. Когда отошел, проводили недоуменным взглядом. Андрей возвратился к рыбному ряду. Степан был чем-то встревожен. «Ты чего?» — спросил Андрей. «Слышь, говорят...» — приглушил голос Степан. «В Твери неладно». «Горит». «Что горит?» «Кажись, татары город жгут. А иные сказывают, их побили да пожгли». Трудно было понять, кто принес эти вести, но они распространялись непостижимой быстротой, обрастая слухами и страхами. И хотя толком никто не знал, что же произошло в Твери, всех охватила тревога. В это утро московский князь Иван Данилович проснулся по обыкновению рано, когда мутноватый рассвет с трудом пробился сквозь ледяные окна опочивальни.